Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает, словно моль. Ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землею город строить, так как говорят на случай ядерной войны. А вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно, навсегда, и эти сведения верны. И словно муж тут и там ходит слухи под домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, говорят, за пьянство и за дебош. И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там ходит слухи под домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили вроде ядом, но хлеб-то бери с рыбной чешуи. И словно муж тут и там ходит слухи под домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Закаленные во многих заварухах слухи ширятся, не ведая преград. Так вот, ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муж тут и там ходят слухи под домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.